Глава 20. Кроу нашел Мэла в кабинете. Тот разгребал огромную гору папок и писем на своем столе. Не особо рослого мальчишку из-за нее было почти не видно. Интересно, откуда он их столько взял? Видимо, натащился всего дома. Спрашивается, зачем? Два конверта упали на пол. Подобрав их, Кроу прочитал имена отправителей. Он хорошо помнил эти дела, но это было давно. Глянул на даты, так и есть. Прошлогодние. Толстая папка шмякнулась на пол. Кроу поднял ее и протянул Мэлу. Мальчишка попытался ее схватить, не отрывая взгляда от какого-то письма. Кроу отдернул руку. «Что с тобой происходит?» «Ничего». Узнал, где лечился отец Дороти. Мэл тяжело вздохнул. «Госпиталь в Ривервуде. Собираюсь туда съездить». «Я разве говорил, что туда поедешь ты? И давно собираешься?» «С утра. Хочу сначала закончить с этим». Он уставился на свой стол. «Где ты их столько взял?» «Решил перебрать все за последние 2 года. Алиса показала, где лежат самые старые». «Именно сейчас?» «Во всем должен быть порядок. Вы же сами так всегда говорите». «Это порядок?» Кроу смерил взглядом Эверест из писем и папок. «Скоро закончу. Осталось совсем чуть-чуть». «Я заметил», — усмехнулся Кроу. «Ладно, разбирайся, раз начал. В госпиталь поеду я». «Босс, я справлюсь!» Мэл в запале махнул рукой. Гора обрушилась на пол под ноги Кроу. Он обошел ее, сделав крюк до своего стола. «Босс, пожалуйста, я должен!» «Хорошо. Только сначала убери это и возьми с собой Алису». Эбби без устали носилась кругами. Алиса сидела на крыльце и, похрустывая яблоком, с улыбкой следила за ней. Нейтан выполнил обещание, сводил их в зоопарк. Они чудесно провели вчерашний день. Малышка объелась сладостями и чуть не оторвала Нету обе руки, таская его везде за собой. Надеясь передохнуть хотя бы 5 минут, он показал ей странную птицу. Именно ее сейчас изображала Эбби. Как можно сильнее вытягивала шею, высоко поднимала ноги, махая руками. И почему-то жужжала, словно деловитый шмель. Ее темные кудряшки опять растрепались, такие же непослушные, как и их хозяйка. Мэл вышел из дома и сел рядом с Алисой, и она взглянула на него. «Ты чего такой хмурый?» «Надо ехать в госпиталь!» Вздохнул он и вытянул ноги, упираясь руками в край ступени. Эбби с разбегу взлетела по лестнице и плюхнулась, привалившись к нему. «Кто заболел?» «Никто, это по работе!» Поспешил успокоить ее Мэл. «Хочешь?» Он достал из кармана леденец и протянул ей. Эбби схватила конфету. «Опять работа! Надо отправить ее под замок, пусть никому не мешает!» «Мы так и сделаем», — улыбнулась Алиса. «Ближе к вечеру. А сейчас иди-ка ты в дом. Дай нам с Мэлом поговорить. Будешь вести себя хорошо, завтра пойдем кататься на каруселях. И Мэла возьмем с собой». «А Нетти?» «Не знаю, надо его спросить». «Он пойдет! Вчера было весело!» Радостно крикнула Эбби, сбежав по лестнице, опять превратилась в птицу. Алиса спустилась с крыльца, чтобы поймать ее. «Беги в дом и нарисуй мне всех зверей, каких мы видели вчера. Справишься?» Эбби кивнула и полетела к дому. Алиса проводила ее взглядом. «Что за госпиталь?» — спросила она, как только малышка скрылась за дверью. «Где лечили отца Дороти? Нужно поговорить с врачами или еще кем-нибудь. Может, кто-то знает, где он живет сейчас. Поедешь со мной?» «Нет, отправил тебя», — удивилась Алиса. «Он не хотел. Но я должен. Какой из меня детектив, если я слабак?» Мэл понуро уставился на свои колени. «Велел взять с собой тебя». «Ты слишком строг себе. Не грусти. Давай позвоним Аде, попросим ее поехать с нами». «Хорошо бы она согласилась. Врачи ей скажут больше, чем нам». Алиса посмотрела на окна кухни. Эбби устроилась на подоконнике, подогнув под себя ноги и старательно водила карандашом. Заметив, что на нее смотрят, малышка прижала к стеклу рисунок. Птица на нем полыхала малиновым цветом. Ее острые крылья торчали в разные стороны. Алиса улыбнулась. Клюв великоват. Вернее сказать, он огромный. Но смотрится замечательно, хотя и совершенно не похоже на то, что они видели вчера. Она изобразила восторг, который тут же отразился на счастливой мордашке Эбби. Постукивая каблуком по ступеньке, Мэл зацепился взглядом за лежащий на ней желтый лист. Словно задался целью пересчитать на нем все черные точки. «Пойду позвоню», — сказала Алиса и, оставив Мэла наедине с мрачными мыслями, зашла в дом. В прихожей она столкнулась с Нейтаном. «Ты куда?» — спросила Алису, помешав ему молча улизнуть. Она давно решила, что не перестанет задавать ему этот вопрос. Он не ответит, но пусть знает, что дома его ждут. «Сначала к Стиву, потом в суд и еще в пару мест». Неожиданно и даже как-то охотно сказал Нейтан. «Вечером вернешься?» Она поправила узел на его галстуке, хотя тот был завязан безупречно. «Вернусь», — ответил он, бросив взгляд в зеркало. «Ты, как всегда, неотразим», — с улыбкой заметила Алиса. «И выглядишь совсем здоровым. Я приглашу Аду на ужин». Он посмотрел на часы и свел брови. «Ты против?» Алиса заглянула ему в глаза, пытаясь найти ответ в их непонятном выражении. Нейтан отрицательно покачал головой. «Пригласи». «Успеешь вернуться?» «Успею. Если ты, наконец, меня отпустишь». «Иди уже!» Она распахнула перед ним дверь. «Но имей в виду, я скажу Аде, что ее приглашаешь ты». Эти слова заставили Нейтана двигаться быстрее. По лестнице он спустился почти бегом. Мел вскочил, пропуская его, и начал что-то говорить. Но Нейтан не стал слушать, бросил через плечо. «Потом...» Уже через 10 секунд черный Форд сорвался с места. Закрыв дверь, Алиса отправилась звонить Аде. На ужин и поездку в госпиталь та согласилась сразу, но при условии, что ей дадут пару часов разобраться с делами. Мисс Эдерли, врач, лечивший Джона Максвелла, оказалась приветливой женщиной средних лет с румяным лицом. Они застали ее за неспешной беседой с худым стариком в больничной пижаме. Тот послушно кивал, внимая каждому слову. Ностальгия заставила Аду улыбнуться. Вероятно, предстоит операция, мнение хирурга для него — святая истина. Он словно слушает Бога. Когда-то и она была таким хирургом. В те времена пациенты даже не думали с ней спорить. Не то что сейчас. Ада объяснила мисс Эдерли, зачем они пришли. Та пригласила их в ординаторскую. «Джон лечился у нас больше 3 месяцев», — сказала мисс Эдерли и устало опустилась на стул. «Травмы серьезные. Лицо обгорело, осколками повредило руку. Мы пытались ее спасти, но в итоге пришлось ампутировать». Она сокрушенно покачала головой. «Смерть дочери его убьет». «Мы должны ему сообщить», — сказала Ада. «Иначе нельзя. Рано или поздно он сам узнает. Будет лучше, если скажем мы». Джон души не чаял в своей дочурке. «Что с ней случилось?» «Ее отравили». «Кто?» «Пока не знаем, но пытаемся узнать». «Мир окончательно сошел с ума». Ада кивнула. В 39-м это стало для нее очевидным. Мисс Эдерли погрузилась в печальные размышления, но уже через несколько секунд воспрянула духом. «Я слышала о вас. Вы же занимаетесь такими, как он. Ваши успехи воодушевляют». Она с надеждой в глазах схватила Аду за руку. «Прошу вас, возьмите Джона под свое крыло. Сделаю все возможное, но помочь удается не всем». «Нам доступно лишь это». Мисс Эдерли бросила взгляд на статую Богородицы, которая стояла в углу, и перекрестилась. «Остальное в руках Божьих». «А как он относится к сыну?» «Джон очень любит Сэма. Но Дороти, она была его опорой. Во всяком случае, до войны». «Его кто-нибудь навещал?» «Один раз», — буркнула мисс Эдерли. «Его жена примчалась из Аделаиды. После встречи с ней он окончательно сник, засобирался в Мельбурн, все твердил «не хочу быть обузой». По словам этой злыдни, выходило, что все его бросили. Дети не желают видеть отца, стыдясь его. Мы уговаривали Джона связаться с Дороти, поговорить самому. Ну, не могло быть такого. Но он принял решение. Вы случайно не знаете его адреса? В Мельбурне? Сейчас найду. Джон прислал открытку, как только устроился». «Беднейший район, на другое у него не хватило средств. Хотя семья, как мне показалось, не бедствует, но бог им судья». Она порылась в бумагах на столе и, отыскав адрес, переписала его на листок. «Вот, возьмите, надеюсь, вы ему поможете». «Я тоже надеюсь», — сказала Ада и протянула ей руку. «Передайте ему, что мы молимся за него. Джона здесь очень любили и по-прежнему любят. Так ему и скажите». Весь разговор Мел провел в угрюмом молчании. Не стал ничего записывать и ни о чем не спрашивал. Когда они вышли из ординаторской, Алиса обняла его за плечи. «Мел, послушай, теперь у тебя есть мы». Ада подошла к ним. Еще по дороге в госпиталь она заметила во взгляде мальчишки такую знакомую безысходность. «Что случилось?» — спросила она. «У Мела в прошлом году умерла мама», — ответила Алиса. «Они навещали ее в больнице, думали поправиться». А потом пришло сообщение о смерти отца. Он погиб еще в 42-м, мы им долго не говорили. После такого она сгорела за месяц». Ада посмотрела на Мэла. Его глаза покраснели, но он старался не плакать. Если это случится сейчас, в этих стенах ему станет только хуже. «Они — это кто?» — спросила она. «Я брат и сестренка», — тихо сказал Мэл. «Бетти совсем мелкая. Говорят, когда вырастет, не будет помнить маму. Она уже ее забыла». «Сколько ей лет?» 6. «Бетти — подружка Эбби», — добавила Алиса. «Она не забыла», — сказала Ада. «Просто дети в ее возрасте легко отвлекаются. Разве это не к лучшему?» Мэл подумал секунду-другую и неохотно кивнул. «Она стала меньше плакать». «Брат ее старше?» — спросила Ада. «Ему 9». «А его как зовут?» «Тим. Он отбился от рук. Никого не хочет слушать». «Это пройдет. Дайте ему время, не торопите. Каждый горюет по-своему». С минуту Ада молча разглядывала Мэла, пытаясь вспомнить, не называл ли кто-то его возраст. «А сколько лет тебе?» — наконец спросила она. 17. Мэл вскинул голову и выпрямил спину. «Я взрослый». «Вы живете одни?» «С бабушкой. Но старший в семье я. Вы не подумайте!» Он встревоженно глянул на Алису. «Босс хорошо платит. Вот только учебу пришлось бросить. Но это ничего». «И на кого ты учился?» «Хотел стать адвокатом. Как босс до войны. Родители долго копили, чтобы отправить меня в университет. Но мама заболела. Мы все потратили на лечение. И ничего не вышло». Мэл провел кулаком по глазам, но тут же отдернул руку. «Сейчас не до учебы. Надо кормить бабушку и малышей. Я справляюсь». «С этим никто не спорит», — улыбнулась Ада. «Ты молодец. Давно работаешь у Нейтана?» «Почти год. Меня долго никто не брал, мы еле сводили концы с концами. Тима и Бетти хотели отправить в приют. Я уже думал пойти в подмастерье, но им платят гроши. Четвером не проживешь». А потом наткнулся на объявление босса. Он почему-то выбрал меня, желающих было навалом. «Что значит «почему-то»?» — возмутилась Алиса. «Нет, без тебя, как без рук. Когда ему совсем плохо, всю работу делаешь ты. Он не раз говорил, что ты очень способный». Мэл неуверенно отвел глаза и столкнулся взглядом с девушкой в инвалидном кресле. Пожилая женщина медленно катила ее по коридору, словно боялась, что та умрет от малейшей тряски. Мальчишка поднял плечи, обхватив себя руками. «Не смотри туда». Ада развернула его. «Мы узнали все, что хотели». Он резко кивнул, будто его ударили по затылку. «Пойдемте отсюда», — сказала Алиса. Как только они вышли из госпиталя, им захотелось поскорее выкинуть его из мыслей. Идея отправиться в парк показалась лучшим решением. К тому же до ужина оставалось еще уйма времени. «Он действительно сам меня позвал?» — спросила Ада. «Ну...» — замешкалась с ответом Алиса. «Предложила я, но он с радостью согласился. И вылетел из дома, как на пожар, лишь бы успеть вернуться. Или убежать как можно дальше», — усмехнулась Ада. «Знать бы, о чем он при этом думал». Любуясь осенним парком, она старалась отвлечься от всего. Вопрос, что хочет Нейтан, постоянно вызывает у нее сомнения. Но размышлять о таком нет смысла, тем более здесь. Это ничего не изменит. Разве только еще больше испортит настроение. Она взяла Алису под руку. Мэл с безучастным видом шагал впереди них, пиная камушки. Дорожки петляли между деревьев, увлекая прохожих к фонтанам. Изогнутые, словно лошадиные шеи, скамейки стояли у входа, почти пустые. Около одной из них расположился шарманщик. Сутулый старик, чьи скрюченные артритом руки едва справлялись с привычным делом. Обезьянка в миниатюрном камзоле то карабкалась на сгорбленные плечи, то спускалась на землю. Выделывала забавные кульбиты и кружилась под музыку. Дети собрались вокруг и без удержу хохотали, кидая обезьянке монеты. Та замечала каждую, цепляла их ловкими пальцами и складывала в коробку, стоявшую у ног хозяина. Мэл присел на корточки и протянул ей 6 пенсов. Обезьянка подскочила боком, сцапала монету и метнулась к шарманщику. «Может, купим ей фруктов?» — спросил Мэл. «Если ты исправить твое настроение», — сказала Алиса и дала ему деньги. «Еще один любитель животных, на мою голову». «А кто еще?» — поинтересовалась Ада. «Эбби. Нед вчера водил нас в зоопарк. Теперь в нашем доме целый зверинец, в ее исполнении». Мэл вернулся с 2 большими апельсинами и связкой бананов. Шарманщик поблагодарил его и жестом отдал обезьянке команду. Она забралась мальчишке на плечо, вцепилась в волосы и прижалась мордочкой к его щеке, изображая поцелуй. Мэл расплылся в счастливой улыбке. Наградив потешного зверька еще несколькими монетами, они пошли по одной из дорог, ведущих к большому фонтану. Молодой мужчина с красивым букетом обогнал их на повороте, зацепив Мэла плечом. Тот задумчиво посмотрел ему вслед и глянул на Аду. «Мисс Гиллард, я хотел спросить...» Он замялся, не решаясь задать какой-то важный вопрос. «Спрашивай», — подтолкнула его Ада. «Как влюбить в себя девушку?» «Ты о Фионе?» «Вы так легко догадались», — смутился он. «Ты отлично рисуешь. Мне очень понравился ее портрет. Кто тебя учил?» «Отец». «Не думал продолжить. Могу свести с хорошим учителем». «Это все пустяки», — отмахнулся Мел. «Лучше ответьте, как привлечь Фиону? Она даже не смотрит в мою сторону». «Считаешь меня экспертом? Вы раскрутили босса!» Мел пнул камень, словно это был футбольный мяч, и попал им в узкий просвет между двумя скамейками. «Раскрутила?» — усмехнулась Ада. «Может, конечно, и так. Только он почему-то до сих пор не взлетел». «О чем ты говоришь?» — воскликнула Алиса. «Он влюблен в тебя по уши. Мел, скажи, что я права». «Ага!» — мальчишка задорно кивнул. «Вы так уверены?» — спросила Ада. «На все сто!» — ответила Алиса. «Эбби так ему и заявила, и заметь, уже после первой вашей встречи». «Почему вы все так решили? Стоит заговорить о тебе, и он становится прежним, живым, как до войны, задает вопросы и интересуется». «И какие же?» «Разные. Например, недавно рассказывала ему, как мы с тобой ходили на выставку Нолана. Нед спросил, чья это была идея. Теперь он знает, что ты в восторге от его работ». «А еще ради встреч с вами босс отменяет все дела», — поддержал ее Мел. «Вот скажите, он опаздывает?» «Нет», — ответила Ада, — «если не считать одного раза». «А мне постоянно приходится ждать». «И мне», — подхватила Алиса. «До войны он тоже опаздывал?» — спросила Ада. «Ты знаешь...» — Алиса задумалась. «А ведь нет. Мы уже привыкли, и кажется, что так было всегда. Но до войны этого не было». Мел вклинился между ними. «И все-таки, что мне делать с Фионой?» «Попробуй понять, как она мыслит. Что ее беспокоит?» — ответила Ада. «Это многого стоит. Но есть стены, не перемахнешь. Как ни прыгай. Придется отступить. Со всеми бывает». «Ну уж нет, я буду за нее бороться. Вы же не отступаете?» «Мой провал будет дорого стоить. Не только мне». Услышав, как открывается входная дверь, Кроу спустился из спальни. Он шел очень тихо, зная каждую ступень своей лестницы. Ни одна не скрипнула. Но Ада сразу посмотрела на него. В ее улыбке мелькнуло лукавство, которое она тут же скрыла за вежливым приветствием. «Вот видишь, Мел прав», — сказала Алиса, забирая у нее пальто. «Прав в чем?» — спросил Кроу. «Что тебе намного лучше». Мел засуетился, пряча глаза, и повесил куртку мимо вешалки. Кроу повернулся к нему. «Это какой-то заговор?» Мальчишка в растерянности глянул на Алису, а затем на Аду. «Они тебя не спасут», — усмехнулся Кроу. «В чем ты прав?» «Заговор? И часто вам так кажется?» — спросила Ада. Кроу несколько секунд разглядывал ее серьезное лицо. Темно-карие глаза, которые, похоже, замечают все. Яркие губы. «Хотите меня в этом убедить?» «Не думаю, что это настолько просто. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь». Ада привычным жестом взяла его под руку и потянула в сторону столовой. «Как провели день?» «Без особых происшествий». «Вам было скучно?» Он отрицательно покачал головой. «Иногда это лучшее, что может со мной случиться».